Глава 61. Роберт зло шагал по коридорам, стискивая в ладони блеклый камень и таща меня за собой. Мы обошли по кругу весь второй этаж, то и дело натыкаясь на слуг. Они услужливо кланялись нам, спрашивая, не подсказать ли нам дорогу. «Отойдите», — рычал Адельхард, и все разбегались в стороны. Роберт ошалел. Похоже, отсутствие артефакта его вывело из себя. Кажется, он нервничал даже больше, чем положено было мне. «Роберт, давай остановимся и подумаем, что нам делать», — прошипела я, впиваясь ногтями ему в ладонь, чтобы хоть как-то среагировал. «Идем, мы еще не посмотрели подвал», — рыкнул он, потянув меня дальше. Дракон тащил меня за собой по лестнице. Черты его лица заострились и сделались хищными, а в глазах, темных, заполненных серой мглой глазах, сверкал звериный азарт. «Я должен найти проклятый артефакт! Я был уверен, что он тут. Я ведь все просчитал!» — процедил он сквозь зубы. «Но раз поисковый камень не дает сигнал, значит, артефакта переселения душ здесь нет, так?» «Так, но мы все равно все осмотрим. Я должен убедиться». Спустившись по лестнице, мы оказались в темном коридоре. Воздух сделался влажным и прохладным, а еще стоял полный мрак. Не горело ни одной лампы, и я на автомате зажгла на ладони огненный шар, осветивший помещение. Поймала взгляд дракона, темный, как ночь, и восхищенный. «Что такое?» — засмущалась я, поднимая руку выше, чтобы хорошо высветить пространство. «Мало кто из магов в мире столь свободно подчиняет себе стихийную магию, тем более огненную, Лера. Каким-то образом ты сделала тело Валери сильнее». «И от этого желание для многих», — буркнула я. «Но не для меня», — рыкнул Роберт. Он опустил мою руку и подошел к стене, проводя вдоль нее артефактом и сосредоточенно глядя на камень, чтобы не пропустить ни всполоха робкого свечения. «Что будем теперь делать?» — вздохнула я. «Тсс, тихо», — пророкотал Роберт. Я застыла. Минут пять еще дракон кружил вдоль стен, пялясь на свой артефакт, а потом резко убрал камень во внутренний карман фрака и выпрямился, поглядев на меня. Взгляд его, бездонно черный, заставил меня потерять всякое самообладание. Плечи дрогнули. «Замерзла». В одно мгновение Роберт оказался рядом и прижал меня к себе, хрупкую и податливую. Мне показалось, или он поцеловал меня невесомо в макушку. «Пойдем наверх», — хрипло проговорил дракон, взял меня за руку и повел к лестнице. «Нужно поскорее вернуться в столицу и разобраться, наконец, с Эскортом». «Как ты намерен с ним разобраться?» — обеспокоенно спросила я. Волновал все же. Дракон. Не хотела, чтобы с ним что-то случилось. «Тебе в подробностях описать Лера. Не думаю, что понравится». «Просто если ты собираешься разобраться с ним силой, то это сразу уменьшит твои очки, как наследника престола. Я не хочу, чтобы из-за меня ты потерял положение. И тем более, чтобы пострадал физически, ведь у тебя сердце». Адельхард резко подтолкнул меня к стене и прижал своим сильным телом. Моя грудь уперлась в его, и стало трудно дышать. «Я сам решу, как буду разбираться. А про мое сердце, Лера?» Его голос низко завибрировал возле моего уха и заставил меня затаиться. «Самое тяжелое ранение моему сердцу приносит только одна мысль, что ты любишь другого». Я крепко сжала кулаками борта драконьего фрака. «Роберт, я...» — почти выговорила признание, но мой голос осекся. Кровь ударила в виски, и сердце забилось быстро-быстро. «Это что же? Роберт признается, что я ему не безразлична? Я? Лера?» От бури, охвативших чувств, я забыла, как дышать, а перед глазами замерцали звездочки, предвестники потери сознания. Никогда в жизни так не волновалась. «О, Роберт, я вас потерял!» — воскликнул громкий бас генерала Эленбальда, появившегося на лестнице. «Создатель, вы уединились, а я вам помешал. Простите, пожалуйста». Генерал резко развернулся и двинулся обратно. «Стоять, Гарольд!» — приказал Роберт, отпрянул от меня и потащил за собой за руку. «Экипаж готов. Мы сейчас уедем». Экипаж ждет. Мужчина смотрел нас немного растрепанных, улыбающимся взглядом. «Думаю, вам будет удобно. У меня новая модель, сиденья раскладываются». К моему лицу прилипла краска, а ноги совсем ослабли, и я оступилась. «Осторожно, Лерочка. Держись за меня, я тебя отнесу». Адальхард, не растерявшись ни на миг, подхватил меня на руки и так и вынес на глазах у всех на улицу и посадил в новенькую лакированную бежевую карету. «Мчи в столицу», — приказал дракон кучеру. Вот и погуляла, повеселилась, ага. Утащили немощную на руках, да еще почти в любви признались.